Ткачук отвел глаза. «Это другое дело. Давай закуривай. И разговор у нас пойдет деловой, надеюсь, потому что все ты, кажется, уже понял». Виталий протянул Ткачуку сигареты. «Так вот, Олежек, — произнес Виталий почти дружески, — начнем мы все-таки с квартирной кражи. Сразу ее признаешь или тебе ее доказывать надо?» «Ясное дело, доказывать. Пожалуйста». «Что часы ты Терентию продал, это отрицать не будешь, надеюсь. А они ведь с кражи. Это установить совсем нетрудно. А я их сам, допустим, купил. Что тогда?» «И где же ты их, допустим, купил? У кого?» — насмешливо спросил Лосев. «Да там, у себя, на рынке, у неизвестного лица», — в тон ему ответил Ткачук. «А вот у нас есть свидетели, что ты еще в Москве в гостинице пытался их продать. И ни один свидетель, имей в виду». «Ну, значит, я их в Москве купил. Какая разница-то?» — продолжал куражиться Ткачук. «Докажи, что нет». Виталий внимательно посмотрел на него и спросил. «Ты так глупо будешь себя и на суде вести?» «Почему глупо?» «Очень даже умно». И Виталий вынужден был в этот момент согласиться с ним. Пока Ткачук вел себя действительно умно. Зачем ему в самом деле признаваться раньше времени? Ведь ему еще никакие доказательства не предъявлены. Нет этих доказательств, нет улик. — Ладно, — вздохнул Виталий. — Глупо или умно, это мы потом увидим. А сейчас скажи-ка мне, ты школу-то окончил? — 8 классов и ПТУ. Повар я. — Повар? — искренне изумился Виталий и весело добавил. — Ну тогда тебе совсем другую кашу надо бы варить. Ты в повара подался сознательно или так вкусно поесть захотелось? — Ясное дело, сознательно. Отец у меня повар и мать повар. — Как же ты в сапожной мастерской оказался? — Выгнали из пищеблока. Чужую вину на меня свалили. Ну, а тут парень один уговорил в их мастерскую пойти. — Чужую вину, говоришь? — Ой, ли, Олежка! Небось, запретили к пищеблоку на пушечный выстрел приближаться. Вот ты в быткомбинат и подался. Надеюсь, отец тебя воровать не учил? Кто ж тебя с пути сбил? Может, Заморин? Это еще кто? Заморин Семен Михайлович, кличка Директор. И еще одного судака мы вытащили. Кикоев Илья Георгиевич, кличка Арпан. Слыхал про таких? — Слыхал, — растерянно произнес Ткачук и, глубоко затянувшись, привстал, чтобы загасить окурок сигареты в пепельнице. — Вот так, Олежек. А Заморин влип крепко. У него ведь еще и наган изъят. Зазвонил телефон. Лосев узнал Виталий спокойный голос Цветкова. — Вот какое дело. Тут у меня сидит, значит, Заморин. Беседуем потихоньку. Квартирную кражу он, конечно, признает. Тем более, что Терентий-то прямо показывает, что директор ему сказал с московской кражи шкатулка. Да и гильза там, на квартире, от его же нагана. Никуда словом не денешься. А вот указал им на эту квартиру, говорит Ткачук. Сначала, правда, адрес напутали, не туда залезли. Ткачук там записку и оставил. Извините, мол, бедно живете, зря мы вас потревожили. Вот он и сейчас смеется, Заморин. Рано, Семен Михайлович, смеетесь? Рано. Куда-то мимо трубки укоризненно произнес Цветков и продолжал, снова обращаясь к Виталию. Не знаю, однако, правду ли говорит Семен Михайлович. Цветков усмехнулся. Ткачук у них вроде дурачка на побегушках. И вдруг... «Что-что?» — снова мимо трубки спросил Цветков. «Вот тут Заморин говорит, что Ткачук, оказывается, раньше их в Москву приехал, к тетке, что ли. А потом телеграмму им дал. Приезжайте, хорошее, мол, дело ждет». И снова мимо трубки Цветков добавил. «Насчет телеграммы, Семен Михайлович, ведь мы легко проверим, учитываете?» «Ну, то-то». И снова в трубку. «Вот так, Лосев? Давай дальше шуруй!» Виталий повесил трубку и посмотрел на насторожившегося Ткачука. «Да, Олежек, — сказал он, — Далеко ты, оказывается, от своего поварского дела ушел.